Я предлагаю. Что вы делаете? Выпустите его сейчас же. Рыжая ведьма пыталась обойти Блэка и помешать Поттеру заталкивать Снейпа в кладовку. Пару секунд назад Джеймс заклинанием выбил палочку из рук слизеринца. Ремус пытался его вразумить, но ловец команды Гриффиндор и не думал останавливаться. Он затолкал парня в кладовку и запер дверь. «Прекрати орать, Эванс, твоему дружку стоит проветрить мозги, а кладовка для него – то, что нужно», – рассмеявшись, сказал Блэк. «Прогуляйся где-нибудь часок, Лили, а мы, так уж и быть, посторожим покой твоего дружка», – добавил Джеймс, отходя от двери. «Моя мать просто больная на голову», – воскликнул Блэк, сидя на пыльной кровати в их тайном логове. Четыре гриффиндерца в очередной раз влезли в визжащую хижину и сейчас слушали, как шестикурсник Сириус Блэк провел свое лето. Все волшебники в его роду считались темными магами, и многие родственники оправдывали это звание. Мать Сириуса начала активно поддерживать темного лорда, а младший брат на полном серьезе собирался присоединиться к пожирателям смерти после школы. Гриффиндорец не собирался потакать в этом своим родным. Она на полном серьезе считает, что мне самое место среди этих уродов. Никогда. Отрекусь от семьи, сбегу из дома. Да что угодно, но к этим я не примкну. Сириус уже давно вскочил и сейчас нервно ходил из угла в угол. Он активно размахивал руками и периодически пинал матрас, на котором сидел Петтигрю. А это выход. Вдруг встрял Поттер. Ты головой ударился? Последний Бладжер задел не только плечо. Да подожди ты. Джеймс схватил друга за плечи и сильно встряхнул. Ты можешь пожить со мной и моей семьей. Тогда тебе не нужно будет возвращаться к матери и отцу. Они не заставят тебя перейти на сторону Волан-де-Морта. Это действительно выход. Тебе нельзя возвращаться домой, Сириус, сказал Люпин. Вы правы. Китлин вынырнула из воспоминаний Ремуса. Ее сильно мутило, в голове стоял дикий шум. Вычленить даже эти воспоминания было очень сложно. Мужчина лежал на полу и смотрел на девочку расфокусированным взглядом. Вряд ли он видел ее или хотя бы просто понимал, где находится. Но Куин не могла рисковать. Она снова вскинула свою палочку и стерла воспоминания профессора о своем присутствии в хижине. С третьего раза она все же смогла подняться на ноги и направилась к лестнице. Ей понадобилось больше 10 минут, чтобы покинуть этот чертов дом. У нее тряслись руки, ноги все еще дрожали, но она уже лучше их контролировала. Голова не соображала, но девочка понимала, что ей непременно нужно добраться до замка. Будет лучше, если ее никто не заметит, она не может идти к нему без скрывающих чар, иначе из окон школы ее будет слишком легко увидеть. Проблема была в том, что в возрасте 13 лет вообще невозможно использовать те заклинания, что она использовала на своем преподавателе. Но Китлин жила в очень суровых условиях. Ей была жизненно необходима возможность использовать высшие заклинания. И, конечно же, они нашли способ, ужасный, но все получилось, и Китлин приобрела эту возможность. Минус был в том, что даже после ритуала она не могла пользоваться ими слишком часто. Скрывающие чары были для нее легкими, но после получасовой легилименции и стирания памяти она сильно сомневалась, что вообще сможет колдовать. Но выхода не было, так что, сделав глубокий вдох, она оторвалась от дерева и, наложив на себя чары, двинулась в сторону школы. Она больше не могла идти. Куин сидела где-то на полу в подземелье и пыталась стереть кровь со своих рук. Она не понимала, как оказалась на территории змейки и откуда на ее руках кровь. Перед глазами плыла, она почти ничего не видела. Где-то вдалеке были слышны чьи-то шаги. «Мисс Куин, что с вами произошло?» Чей-то голос практически оглушил ее. Она попыталась заткнуть уши, но руки не слушались ее. «Вам срочно нужно в больничное крыло. Вы можете встать?» Ей показалось, что голос волновался за нее. «Кому это вообще нужно?» «Нет, нет, нельзя, туда нельзя. Вам нужна помощь», — настаивал голос. Она попыталась встать, но опять свалилась на пол. Она почти столкнулась с каменной поверхностью, но резко зависла в воздухе. Слизеринка закашлялась, и из ее рта вновь потекла кровь. Так вот, откуда она взялась? «Нельзя, чтобы кто-то знал. Это последнее, что она успела сказать. Вам нужно это выпить», — голос вернул ее в сознание. Она поняла, что лежит на чем-то мягком и прохладном. Кто-то старался открыть ей рот в попытке что-то влить. Раньше она бы попыталась предотвратить это, но сейчас сил сопротивляться не было. Так что этот человек все же влил ей какую-то жидкость в рот и запрокинул голову. «Отлично, постарайтесь проглотить зелье, Ей пришлось выполнить указание. 2 октября 1993 подземелья. В следующий раз, когда она пришла в сознание, то уже смогла нормально открыть глаза и даже осмотреться. То, что она в подземелье, Куин поняла сразу. Но это точно не гостиная ее факультета, и на класс это тоже не было похоже, несмотря на то, что вокруг было много книг и разных склянок. Снейп, Мерлин, похоже, она в личных комнатах профессора зельеварения. Китлин с трудом, но все же приняла сидячее положение. Рад, что вы соизволили прийти в сознание. Она резко повернулась в сторону ледяного и явно недовольного голоса. Спасибо, бровь профессора в удивлении поднялась. Судя по всему, вы мне очень помогли. Поэтому я вас благодарю, объяснила Китлин. Пожалуйста, безразлично ответил профессор и скрестил руки на груди. Долго я спала? Спросила змейка, потирая виски. Почти сутки. Думаю, вы мне задолжали как минимум объяснение. Профессор в упор смотрел на свою студентку. Я постараюсь, но расскажите, пожалуйста, что случилось после того, как вы нашли меня. Вы сидели в коридоре, вся в крови, явно ничего не соображая, но при этом категорически отказываясь идти в больничное крыло. Поэтому пришлось тащить вас в мои покои и отпаивать зельями. У вас было очень сильное магическое истощение. Каким образом вы его заполучили? Вы хоть понимаете, в каком состоянии были? Осознаете, чем это могло закончиться? Настолько нестабильного магического ядра я уже больше 10 лет не видел. Что вы натворили? Снейп был в ярости. Для этого даже не нужно было читать его мысли. Я понимала, как это может закончиться. И то, что сделала, я сделала намеренно и осознавая последствия, тяжело выдохнув, произнесла змейка. Что за заклинание вы использовали? Девочка молчала. Профессор, если бы я могла, то взяла бы с вас непреложный обет. Но сейчас любое колдовство может сильно мне повредить. Поэтому я просто попрошу вас поклясться мне, что все сказанное здесь останется между нами. Куин серьезно смотрела на Снейпа, ожидая его решения. Вы хоть понимаете, с кем говорите и чего просите? Прекрасно понимаю, сэр. Но вы не знаете меня и не понимаете, с кем говорите. Мои тайны могут стоить жизни не только мне, но и дорогим мне людям. Поэтому я прошу вас о клятве. Снейп смотрел в упор и явно усердно рассуждал. Стоит ли связываться с Куин? Он поджал губу и, чуть склонив голову набок, кивнул. Хорошо. Признаюсь честно, вы меня заинтересовали. Он достал палочку. Клянусь сохранить в тайне все то, что Китлин Куин расскажет мне в этой комнате. Яркое свечение озарило комнату и спустя пару секунд погасло. Я использовала заклятие легилименции на протяжении получаса, на сознание не совсем адекватного человека, глаза с ней порасширились, а брови взлетели вверх. Это невозможно. Вам 13, возмутился профессор. Возможно, я владею легилименцией и окклюменцией с 11 лет, и мне почти 14. Я бы продемонстрировала, но сейчас слегка не в форме. Мое магическое ядро развито намного лучше, чем у любого ребенка моего возраста. Это и дает мне возможность пользоваться такими сложными заклинаниями. Ладно, допустим, в чье сознание вы влезли? Нет, простите, этого я вам не могу сказать. В общем, несмотря на то, что я владею этими заклинаниями, я не могу часто и долго их использовать. Особенно, если в комбинации с ними применяю какие-то еще высшие заклинания. И какое заклинание вы еще использовали? Его чутье подсказывало, что ответ ему не понравится. Мне пришлось стереть память этому человеку, причем так, чтобы не навредить ему. Да вы издеваетесь? Кем вы себя возомнили? Вы понимаете, как рискуете? Мало того, что вы могли повредить сознание другого волшебника, так вы и себя чуть не угробили. Взревел Снейп. Он был вне себя от ярости, но сделав глубокий вдох, постарался взять себя в руки. Если бы я была не в состоянии, я бы не стала стирать ему память. Я не идиоткой контролировала ситуацию. Контролировали? Вы сидели на полу в собственной крови и были не в состоянии даже встать самостоятельно. Это вы называете контролем? Я потеряла контроль после того, как наложила на себя скрывающие чары. Мне нужно было незаметно дойти до замка, но это было последней каплей. До спальни я уже не смогла дойти. Какого черта вы творите? Тяжело вздохнув, Снейп потер переносицу. Это сложно объяснить. Я просто хотела приехать сюда и спокойно учиться, ходить на уроки, попробовать завести друзей. Правда хотела, но у меня не получилось. Кто вы? А вы, верх наглости, отвечать вопросом на вопрос, Снейп снова рассердился. «Моя жизнь недавно перевернулась с ног на голову. Раньше я знала, кем была и что мне было нужно, но все закончилось. Сейчас я, черт, я, правда, не знаю, кем я теперь стала», девочка замялась, но потом все же решилась спросить. «Позвольте задать вопрос». «Попробуйте», — безразлично произнес профессор. «Что вы предложили Дамблдору?» Сказать, что этот вопрос вогнал Снейпа в ступор, ничего не сказать. Его брови в очередной раз взлетели вверх, а глаза расширились. Куин еще ни разу не видела настолько ошарашенного Зельевара. «О чем вы?» «Ладно, давайте иначе. Насколько сильно вы ему доверяете?» «Я вообще никому не доверяю. То есть вы не побежите к нему срочно донести на меня?» Китлин сейчас играла с огнем. Но если она получит союзника в лице Снейпа, это сильно упростит ей жизнь. «С чего вы вообще решили, что я пойду к директору?» Снейп взял себя в руки и вернул каменное выражение лица. «Пожалуйста, просто ответьте». Куин прикрыла глаза от усталости. «Нет, не пойду», — холодно ответил он. Но состояние змейки не ускользнуло от его внимания. «Ладно, сегодня я отчетливо осознала, что мне нужна помощь. Ваша помощь». Куин посмотрела в ледяные глаза своего преподавателя. «С чего вы взяли, что я могу вам помочь?» Девочка тяжело вздохнула. «Потому что у вас есть опыт и возможность. Вы шпионили для Дамблдора. Я ведь права?» Профессор за все годы своей жизни никогда не был настолько сильно поражен. Снейп несколько лет жил меж двух огней. Он был прирожденным шпионом и идеально выполнял свою работу. А сейчас перед ним сидит 13-летняя девчонка, которая в стране всего пару месяцев и уже знает больше многих. Как она вообще могла узнать, что он шпион? Где он прокололся? У него даже мелькнула мысль залезть своей студентке в голову. Снейп сделал едва заметное движение к своей палочке. «Не стоит. Я все еще владею окклюменцией. К тому же я ношу специальный артефакт». А последним она нагло врала. «Я требую объяснений. С чего вы взяли, что я шпионил для директора?» «С того, что иначе картинка не складывается. Объясните». «Хорошо. Сразу после окончания школы вы встаете на сторону Волан-де-Морта», — Снейп вздрогнул. «И это неудивительно. Талантливый зельевар и сильный боевой маг. Конечно же, он желал привлечь вас на свою сторону. К тому же вы весьма нелюдимый. Насколько я знаю, в школе почти ни с кем, кроме змеек, не общались. Ни друзей, ни родных. Вам 17. Много ли лорду нужно было вам предложить, чтобы вы приняли темную метку?» Снейп смотрел на свою студентку нечитаемым взглядом и не двигался. Однако внутри у него все пылало. Откуда эта девчонка узнала о метке и лорде? «Я точно не знаю, как дальше складывались события, но могу предположить. Вы служите лорду и, возможно, поначалу вас все устраивало, а может, вы пожалели почти сразу, но это не так важно. Вы остаетесь в рядах пожирателей смерти, но потом что-то происходит». Какой-то переломный момент, девочка вскочила на ноги, начав расхаживать по комнате. Она еще и сама не пыталась разобраться, что же там произошло, но сейчас можно было над этим поразмыслить. Ноги еще болели, а голова слегка кружилась, но это ее не остановило. «Вы сильный человек, Круциатусом вас не напугать. Думаю, вообще нет такого заклинания, которое могло бы застать вас врасплох. Шантаж тоже не к вам, на вас нечем надавить». «У вас никого нет», — девочка продолжала мерить шагами комнату. «Но вы пошли против Волан-де-Морта, иначе директор не стал бы вас защищать на суде. Значит, лорд в чем-то перегнул палку и конкретно с вашей жизнью это не связано». «Жизнь». Куин остановилась как вкопанная. Перед глазами всплыли воспоминания, которые она увидела в голове Люпина. «Рыжая девочка и высокий темноволосый парень. Но я не понимаю. Это же совершенно нелогично». Змейка развернулась к профессору и взглянула на него удивленными глазами. «Вы его ненавидите. Но если предположить, что это действительно было так, вы предали его, потому что он убил единственного дорогого вам человека, то картинка складывается воедино. Вы служили ему и заранее узнали о его намерении». Китлин приблизилась к профессору. Она пыталась сопоставить то, что узнала из воспоминаний Люпина, рассказа Маркуса Скорса и свои собственные рассуждения. «Вы узнали, что он хочет их убить, и пошли к Дамблдору, ведь он был единственным, кто мог бы помочь. Но этот старый», — девочка вовремя себя остановила, — «человек не стал бы просто так помогать, кто угодно, но не он. И вы ему что-то пообещали, и из-за этого обещания он вступился за вас перед Визингамотом, сделал своим шпионом, затащил в школу, но свою часть сделки не выполнил. Она мертва, а вы у него в руках. В кабинете стояла гробовая тишина. Снейп был бледен настолько, насколько это вообще возможно. Он старался унять нервную дрожь. В его голове не укладывалось, как эта девчонка могла столько всего узнать и сложить воедино. «Откуда?» – начал он задавать вопрос не своим голосом. «Нет, я рассказала предостаточно. А вы на мой вопрос не ответили?» Достаточно жестко прервала его слизеринка. «Что вы пообещали Дамблдору?» «Себя», – неживым голосом ответил он. «Пообещал быть преданным его делу, выполнять его приказы, подчиняться ему. Все, что захочет, если он спасет ее». Магия закрепила это обещание. «Это был непреложный обет?» «Да, ясно. И вы готовы следовать за ним?» «Я не уверен. Откуда вы столько знаете?» «Я не собиралась жить в стране, о которой ничего не знаю. Нашла нужных людей и вытащила из них интересующую меня информацию», — уклончиво ответила Змейка. «Только не говорите, что вы их пытали, он бы уже ничему не удивился. Эта девочка слишком умна и опасна». «Нет, конечно, нет. Есть много других способов и заклинаний». «Понятно. Но он со всех своих людей брал непреложный обет. Профессору было интересно, до кого конкретно смогла добраться эта девчонка». «Нет, он стал это делать, когда начал сходить с ума, когда превратился в паранойка, но начинал он не так». «Хотите сказать, вы нашли кого-то из его далекого прошлого?» «Это невозможно, профессор, многое возможно, если ты владеешь информацией и связями». «Я не понимаю, для чего вы здесь, лорд Пал, а идти против Дамблдора, самоубийство?» «Да и не понимаю я, чем старик мог бы вам помешать, вы даже не виделись ни разу до того, как приехали в школу. Сейчас меня интересует жизнь одного человека, который влип в неприятности. Хочу ему помочь, но ваша помощь мне в этом не понадобится. В этом году я не планирую действовать активно, пока что меня интересует только информация, а потом буду действовать по ситуации. Что вы хотите от меня? Изначально я правда хотела просто расслабиться и жить, но секреты опять затянули меня в свои сети. Я не собираюсь идти ни против директора, ни против лорда. Мне на них откровенно плевать, а от вас мне всего лишь нужно прикрытие. Что вы хотите, чтобы я сделал? Ничего особенного. Мне нужно будет часто покидать замок, если кто-то заметит отсутствие. Я хочу, чтобы вы меня прикрыли. Может, парочка зелий или заклинаний в вашем исполнении. Но главное, директор не должен узнать обо мне ничего лишнего. Они смотрели друг на друга в упор. Почему вы решили, что я стану вам помогать? Потому что я могу освободить вас от паутины директора. Девочка уверенно сделала ход. Вы хотите сказать, что можете снять непреложный обет? От такой самоуверенности и наглости мужчина немного опешил. Да, это невозможно. Зельевар изучал этот вопрос и точно знал, что его нельзя снять или нарушить. В вашем случае и с моими знаниями, можно. Уверенность этой юной особы просто поражала. И что, избавите меня от одной клятвы и сразу потребуете другую? Только если захотите остаться. Я понимаю, вы мне не доверяете, это ваше право. Но также я почти уверена, что вы не хотите служить ни директору, ни лорду. Китлин не успела продолжить мысль. Лорд умер, перебил ее профессор. Хэймэм, сомнительно. У вас есть причины сомневаться? Нахмурился Снейп. Не совсем. Просто чувствую, что в истории с Поттерами не все так просто. А интуиция просто орет, что лорд покинул нас не навсегда. Стоит ли мне напоминать вам о конце первого курса Поттера? Снейп отрицательно помотал головой. Даже если вы сможете разобраться с непреложным обетом, это не избавит меня от еще одной ошибки, — окончив, произнес профессор. Да, я не обещаю, что смогу с этим разобраться. Если честно, у меня была парочка идей, но это может не сработать. Тем не менее, я бы хотела попытаться. Это невозможно. Как и овладеть легилименцией и окклюменцией в 11. Вы ничего не теряете. Просто подумайте над этим. Я предлагаю вам свободу и, если хотите, третью сторону. Взамен прошу просто помогать и прикрывать меня в школе. Снейп с сомнением смотрел на волшебницу. Он действительно ничего не теряет, если просто попытается. Зато в случае успеха наконец-то получит столь желанную свободу. Да и если, не дай Мерлин, темный лорд вернется, он не хотел бы вставать ни на одну из двух сторон. Но зная себя, остаться в стороне не смог бы. Предложение действительно было заманчивым. «Я подумаю», — ответил Зельевар. «А сейчас вам пора в вашу комнату. Могу я вас еще кое о чем попросить?» «Что еще?» — устало спросил профессор, закатив глаза. «Не могли бы вы сделать зелье, которое может вывести из организма все накопившиеся или присутствующие в нем зелья. Зачем вам это?» – удивился мужчина. «Да так, один идиот пьет все, что ни попадя. Это кто-то из слизеринцев?» Снейп напрягся. Как декан факультета змеек, он искренне переживал за своих подопечных. Снейп всегда ревностно их защищал перед другими профессорами и директором. Так что все, что касалось слизеринцев, его очень волновало. «Нет, не переживайте. Хотя я бы на вашем месте и их проверила. Зайдите за зельем через неделю», — сказал он и, резко оторвавшись от стола, ушел в сторону шкафчиков со склянками. «Спасибо, профессор, хорошего вечера. Примечание к части. Буду рада вашим комментариям». Глава 13. Секрет Грингер. 6 февраля 1994. Хагвартс согревающие чары спали окончательно, а Гарри еще не добрался до замка. У него отмерзли ноги и руки, зубы стучали без остановки. Бежать по снегу в февральский мороз, когда у тебя есть цель, значительно проще. Сейчас же Гриффиндорец шел в замок, и это было последнее, что бы ему хотелось делать. Он буквально кожей чувствовал, что радостной встречи с преподавателями у него не выйдет. Бесспорно, Гарри поступил совершенно необдуманно, когда рванул за преступником. Но в итоге все же закончилось хорошо, его крестный не предавал Поттеров. Теперь мальчик знает, кто настоящий преступник. Сириус в безопасности и, возможно, скоро они смогут поговорить в спокойной обстановке. А вот что ему делать прямо сейчас, Гарри не знал. Поттер и сам понимал, что говорить учителям или кому-либо еще о том, что он общался с Сириусом Блэком, не самая лучшая идея. Мало того, что ему не поверит, потому что доказательств невиновности крестного у него нет. Реальный преступник сбежал, так и Петтигрю считают мертвым. Вдобавок ко всем его проблемам он не может доверять учителям, ведь многие, скорее всего, знали, что Блэк его крестный, а значит, не мог предать его семью. Гарри уже подходил к главным дверям замка, как из них выскочила темная фигура и в мгновение ока оказалась рядом с Гриффиндорцем. То, что его проблемы начались прямо сейчас, парень понял, как только осознал, кто его встречает. «Поттер, что вы делаете за пределами замка в то время, как по улицам гуляет сбежавший преступник?» Ледяной голос принадлежал Снейпу. Гарри мысленно закатил глаза, но заставил себя тут же собраться. Ему нужно быть максимально убедительным, ведь он собирался обмануть взрослых волшебников. «Я просто кого-то заметил в замке и решил проверить». Парень старался изобразить невинное лицо. «Вы заметили постороннего в замке и решили проверить. Я все верно расслышал?» – зло переспросил профессор. «Да, я просто. Я не подумал я». Парень начал заикаться. Не каждый день он пытается откровенно соврать учителю. «Вы идиот, Поттер. Вы хоть представляете, как опрометчиво поступили? Погнаться за неизвестным человеком, покинуть территорию замка после отбоя, в феврале, в одной пижаме. Вы просто...» Договорить он не успел. «Мистер Поттер, где вы были?» Профессор МакГонагалл была безумно взволнована и почти бегом двигалась в их сторону. Вместе с ней к ним быстро приближались Дамблдор, Флитвик и Помфри. Парень мысленно дал себе команду успокоиться. Причинять вред ему не станут, а за безопасность своих мыслей он был спокоен. «Гарри, мальчик мой, где ты был?» — спросил директор. Этот безмозглый гриффиндорец увидел кого-то на территории школы и решил проверить. С презрением произнес Снейп. «Мистер Поттер, это правда?» — с испугом спросила декан его факультета. «Да, профессор. Кто-то проник в нашу спальню, и я решил проверить. А когда выбежал из башни, то увидел тень и решил узнать, кто это. О чем вы думали?» — воскликнула МакГонагалл, вскинув руки. «А он вообще не думал?» — зло усмехнувшись, заметил Снейп. «Гарри, ты видел, кто это был?» — не обращая внимания на других профессоров, спросил директор. «Нет, профессор. Двери были открыты, и когда я выглянул, увидел кого-то, кто бежал в сторону леса. Но когда я прибежал на то место, там уже никого не было. Это был очень глупый и весьма необдуманный поступок», — заметил Флитвик. «Гарри, зачем было так рисковать?» — спросила декан Гриффиндора. «Я, правда, не знаю. Я просто почувствовал, что должен выяснить, кто это». Парень пытался сделать максимально виноватый вид. Он почувствовал, — мерзко протянул Снейп. «Вы еще больше идиот, чем я думал. Ну что ты, Северус?» — не стоит так категорично высказываться, мальчик просто перенервничал. Все же на его друга хотели напасть, с добродушной улыбкой прервал профессора Дамблдор. «Все это может подождать. Мальчик провел на морозе много времени и совсем продрог. Сейчас ему нужна медицинская помощь», — воскликнула мадам Помфри и настойчиво потянула парня в замок. «Поппи, я думаю», — начал директор, — «все вопросы можно решить и в школе. Ради Мерлина, директор, сейчас же февраль, а мальчик стоит в пижаме и босиком в снегу». Гарри мысленно восхищался этой женщиной. Он и вправду продрог до костей, а ноги, кажется, даже посинели. Медведьма, похоже, была единственным человеком, кого сейчас волновало исключительно здоровье мальчика. Это не могло не радовать. Гарри последовал за ведьмой в больничное крыло. Лежа на кровати в своем самом любимом месте, Поттер слушал взволнованные разговоры преподавателей. Он безумно устал. Его глаза постепенно закрывались, зато он согрелся и перестал дрожать. «Мистер Поттер, вы уверены, что не видели лицо человека, который проник в школу?» — уточнил Флитвик. «Уверен, профессор», — зевая, ответил Гарри. «Ладно, сейчас Гарри в безопасности. Что с остальными студентами? Никто больше не покидал стены школы?» — спросил директор. «Ученики факультетов Гриффиндор и Пуффендуй в полном составе в большом зале», — ответила МакГонагалл. «Мои подопечные также все в школе, в большом зале», — быстро добавил Флитвик. «Слизеринцы тоже все на месте», — кивнул Снейп. Брови Гарри резко взлетели вверх. Парень точно знал, что как минимум одной змейки нет в школе. Куин, конечно, упомянула, что декан ее прикроет, но в это было сложно поверить. Однако Снейп все же соврал директору и всем преподавателям. «Хорошо, еще раз осмотрите все этажи. Проверьте, заперты ли двери и окна. Пусть старосты тоже помогают». Дальше Гарри ничего не слышал, провалившись в сон. 8 февраля. Гриффиндорская гостиная. Гарри уже второй день терпел нравоучения от Гермионы и восхищенные взгляды от Рона. Он рассказал им все то же самое, что и учителям. Его другу явно казалось, что безрассудный побег Гарри – верх героизма. Единственное, что удручало Рона, это то, что Поттеру не удалось поймать Блэка. Самого же Гарри волновало совсем другое. Кейтлин все еще не вернулась в школу. Он почти все свободное время проводил за проверкой карты мародеров, выискивая знакомое имя. Вот и сейчас он сидел в опустевшей гостиной и просматривал пергамент, параллельно записывая эссе по трансфигурации. Он уже собирался идти спать, расстроенный тем, что его подруга все еще не вернулась, как вдруг заметил долгожданное имя в северной части замка. С улыбкой до ушей Гарри выскочил из башни, не забыв накинуть на себя мантию отца. Он бежал по коридорам, периодически проверяя карту, чтобы не столкнуться с учителями. «Привет, Гарри», — услышал парень, только приблизившись к нужному окну. «Как ты все время понимаешь, что я рядом?» — спросил парень, скидывая мантию-невидимку. «А ты подумай», — сказала змейка, улыбаясь гриффиндорцу. «Ты ожидала, что я приду узнать, как все прошло», — предположил парень. «Было очевидно, что ты станешь проверять карту в ожидании моего возвращения. Ты же все-таки переживал», — девочка неопределенно пожала плечами. «А раньше, как я до сегодняшнего дня понимала, что ты рядом?» «Я не знаю», — задумчиво протянул парень. «Подумай, все же так очевидно». Девочка почти светилась от восторга. «Видеть я тебя не могу, но могу», — протянула змейка, усмехнувшись. «Слышать, ты слышала мои шаги, так как звук есть, а человека нет, ты понимала, что это я, браво», — Куин рассмеялась. «Я думал, тут какие-то сигнальные чары или что-то наподобие», — сказал парень, присаживаясь на подоконник рядом с подругой. «Многое можно узнать, если просто внимательно смотреть, слушать и думать головой. Ну да ладно, тебя ведь больше волнует, что с нашим общим знакомым?» «Да, как он там, с ним все хорошо?» — спросил Гарри. «Он устал, истощен, и его магия очень нестабильна. Но все это исправимо, так что все будет хорошо», — успокоила его змейка. «А что не так с его магией? В Азкабане преступников стерегут дементоры, они весьма плохо влияют на волшебников. К тому же, он был в бегах несколько месяцев, и колдовать не мог. Это тоже плохо для магии волшебника», — объяснила Кейтлин. «Он у тебя дома?» «Да, родители позаботятся о нем. Но почему твоя семья готова ему помочь?» — не понимал Поттер. «Потому что они верят ему и мне. Родители прекрасно знают законы магии, так что они не поверили, что твой магический крестный пытался убить тебя или твоих родных. Когда я смогу с ним встретиться?» — спросил Гарри. «Не во время учебы. Может быть, летом?» Девочка немного виновато посмотрела на своего собеседника. «Почему летом?» — удивился гриффиндорец. А как ты собираешься покинуть замок и добраться до Лондона? Ты же как-то это сделала, настаивал парень. А я и не Гарри Поттер, усмехнулась Кейтлин. За мной не следят, и декан меня прикроет. С тобой такое провернуть не получится. К тому же, Блэку нужно восстановиться. Я обещаю, мы придумаем способ, как вам встретиться. Просто подожди до лета. Ладно, парень кивнул в подтверждение своих слов. Что происходило, пока меня не было? Гарри рассказал Слизеринке о том, как вернулся в ту ночь в замок, о том, как Помфри утащила его в больничное крыло, несмотря на то, что директор хотел для начала поговорить с ним. Он не забыл упомянуть и то, что Снейп действительно не стал докладывать Дамблдору, что Кейтлин нет в школе. Они просидели так довольно долго, обсуждая не только события прошедших трех дней, но и многое другое. Разошлись студенты за пару часов до подъема, так что Гарри не смог выспаться и весь следующий день пытался не заснуть на уроках. 26 февраля 1994 Хогвартс. В эти выходные был очередной поход в деревню Хагсмит. Рон и Гермиона покинули замок пару часов назад, а Гарри всеми силами старался заставить себя оставаться в школе. У него были все шансы провернуть эту вылазку, но ожидавшая этого Кейтлин взяла с него обещание оставаться в школе и не нарываться на еще большие проблемы. После той ночи, когда Гарри погнался за Блэком, Снейп просто рвал и метал на уроках. Отработки посыпались на парня градом. Так что Куин настояла на том, чтобы Гриффиндорец не привлекал к себе лишнего внимания. Зато Гарри смог снова провести время со Змейкой. Они сидели в библиотеке, собрав вокруг себя кучу книг. Девочка помогала Гриффиндорцу с заданием по зельям и параллельно изучала очередной древний фолиант, взявшийся неизвестно откуда. Поттер был уверен, что в школе таких книг быть просто не могло, даже в запретной секции. Но Кейтлин упорно молчала о том, где взяла подобную литературу, так что парень перестал интересоваться. Но кое-что еще не давало ему покоя. «Ты записал одно и то же предложение три раза», — заметила Слизеринка. «Что происходит? Меня беспокоит Гермиона. Точнее то, что она каким-то образом ходит чуть ли не на все предметы курса. Мало того, что я не понимаю, как такое вообще возможно, так она еще и доводит себя до ужаснейшего состояния. Я даже не уверен, что она спит или хотя бы ест. Ко всему прочему, она пытается помочь Клювокрылу, и это, закончить мысль он не успел. Клювокрылу, это из-за того случая с Малфоем». Девочка развернулась в сторону парня. «Ты, конечно, прости, но Малфой повел себя как полный придурок, а Клювокрылу теперь может грозить смерть. Я с тобой согласна. Драко поступил крайне опрометчиво, когда решил выпендриваться перед гиппогрифом. Мало того, что они весьма гордые создания и просто так к ним не подойти, так Клювокрыл еще и относится к ха-ха-ха степени опасности, согласно классификации Министерства магии». «Степени опасности?» – переспросил Гарри. «Ты не открывал учебник по УЗМС?» Слизеринка удивленно вскинула бровь. «Ну, ты давала мне так много разных книг, что я как-то упустил этот предмет из виду», – виновато признался парень. «А Хагрид твой друг, и прикрыл тебя», – девочка усмехнулась. «Есть несколько степеней опасности магических созданий, согласно КММ. Их всего 5. Ха, неопасные существа. Ха-ха, безвредные или те, которых можно легко приручить. Например, садовый гном, упырь или лукотрус. Ха-ха-ха, те, с кем справится любой квалифицированный волшебник. К этой категории относятся гиппогриф, нюхлер, пикси, пятнистый клешнепот и еще много кто». «Что за клешнепот?» – удивился Гарри. «Почитаешь в учебнике. Я не могу рассказывать тебе про каждое существо, о котором ты не знаешь. У нас нет столько времени». «Ладно, ты права. Так что там с классификацией существ осталось всего 2 степени. Ха-ха-ха-ха, те существа, которых считают опасными, и работать с которыми должны только высококвалифицированные специалисты. Птица-гром, кентавры, единороги, грифоны, русалки и тритоны, фестралы, тролли. Кстати, феникс-директора тоже относится к ха-ха-ха-ха степени опасности. А я на первом курсе случайно вместе с Роном победил тролля. Теперь понятно, почему учителя так удивились, задумчиво произнес Поттер. «Даже не знаю, хочу ли я знать, что там у вас произошло», в шоке ответила Кейтлин. «Ладно, позже расскажешь, как так получилось. Это была чистая случайность, охотно верю. Но сейчас у нас осталась последняя категория. Ха-ха-ха-ха-ха, смертельно опасные существа, которых невозможно приручить. Догадаешься, кто есть в этом списке?» усмехнулась Змейка. «Василиск», протянул Гарри, немного подумав, добавил, акромантулы и драконы, скорее всего, тоже в этой категории, верно, а еще мантикора, оборотень, нунду и еще парочка существ. Ты что, действительно убил Василиска? Не верила Куин. Этот вопрос давно ее интересовал. Да, почему-то парень чувствовал себя виноватым. Это была чистая, дай угадаю, случайность, перебила его девочка. Ага, Мерлин, как вообще возможно случайно убить самую большую и ядовитую змею в мире? Парень быстро рассказал о событиях второго года его обучения в Хогвартсе. Как он попал в тайную комнату, в которой обитал король змей. Не забыл упомянуть, как Фаукс принес ему распределяющую шляпу, а он вынул из нее меч Годрика Гриффиндора. Благодаря этому мечу он и смог победить Василиска. Он тебя ранил, и при этом ты сейчас сидишь тут? Серьезно, Фаукс спас меня. Он залечил рану своими слезами, объяснил парень. Мерлин. По школе почти год ползала огромная змея со смертоносным взглядом. Но никто не погиб, возразил Гарри. Вот именно, я, если честно, вообще не понимаю, почему не могли вылечить пострадавших студентов сразу. О чем ты? Не понял Гриффиндорец. Почему нужные ингредиенты не заказали? Не обязательно было выращивать мандрагору с нуля. Есть куча волшебников, которые выращивают их в частных теплицах. А еще можно было купить корень в аптеке Слизини Джиггер в Косом переулке. Ладно, это все уже не так важно. Ты просто обязан как-нибудь показать мне эту комнату. Но вообще мы говорили про Клювокрыла. Ой, точно. Гермиона хочет помочь Хагриду спасти его. Брось, у них не получится. Ты хоть представляешь, сколько связи имеет Люциус Малфой в министерстве? Парень в момент сник. Смерти этому существу Гарри не желал, а еще он безумно боялся, что Хагрида могут уволить. Думаешь, ничего нельзя сделать? Грустно спросил Гарри. Я, правда, не знаю, но попытаюсь что-нибудь придумать. Спасибо, настроение парня значительно улучшилось после этих слов. Но я не обещаю, у меня может и не получится. Я понимаю. Так кто такие нунду? Перевел тему Гриффиндорец. Хагрид проиграл дело, и Гарри сделал вывод, что Китлин все же не смогла ему помочь. Да и что могла сделать третьекурсница против Министерства магии Люциуса Малфоя? Но после всего того, что она уже сделала для парня, он почему-то был уверен, что змейка сможет помочь. Однако все его мысли перебил тот факт, что Гермиона настолько разозлилась на младшего Малфоя, что врезала тому со всей силы. Драко насмехался над Хагридом, и его подруга не выдержала. Гарри еле удержал ее от второго удара. Ему и самому хотелось врезать Драко, но ни к чему хорошему это не привело бы. Так что пришлось позволить этому змеенышу сбежать в замок. Поведение Гермионы беспокоило Гарри все больше. Мало того, что она постоянно неожиданно появлялась неизвестно откуда. Так она еще и первый раз пропустила урок. Она не явилась на чары, потому что уснула прямо над учебниками и чуть не пропустила прорицание. Хотя, как считал Гарри, лучше бы она не ходила в этот день на урок к этой сумасшедшей. Спустя 10 минут от начала занятия Гермиона психанула и, смахнув хрустальный шар со стола, эффектно покинула класс. Нужно срочно спасать подругу. Во время пасхальных каникул многие предпочли остаться в замке для подготовки к экзаменам. Поэтому Гарри не нашел Китлин в библиотеке, так как в ней было слишком много учеников. Зато он точно знал, где ее можно отыскать. Ночью, найдя змейку на карте, он накинул мантию отца и направился к ней. «Привет, Гарри!» – поздоровалась слизеринка, даже не отрываясь от книги. «Привет, мне нужна твоя помощь!» – девочка заинтересованно подняла голову. «Что случилось?» – спросила Куин. «На самом деле помощь нужна не совсем мне, а моей подруге, Гринджер. А что с ней случилось?» – настороженно спросила змейка. «В том-то и дело, что я не понимаю». Гермиона стала нервной, раздражительной, она врезала Малфою. «Что?» – сквозь смех спросила змейка. «Ты серьезно?» – она ударила Малфоя. «Мерлин, почему меня там не было?» «Ладно, прости, продолжай». «Так вот, она с самого начала года неожиданно возникает в самых разных местах, ходит на все уроки, хотя это совершенно нереально, ведь руны в одно время с прорицанием». Арон узнавал, она не пропускала занятия по этим предметам. А вчера мы видели ее расписание экзаменов. Некоторые из них будут проходить в одно время и в один день. Она сказала, что ничего не перепутала. И она, как будто находится в двух местах сразу, спросила Китлин, усмехнувшись. «Верно, ты что-то знаешь об этом?» – удивился Гарри. «Я тоже заметила все эти странности. Дело в том, что я хожу на руны и нумерологию, но не хожу на прорицание. Гринджер посещает эти занятия вместе со мной, и представь, как я удивилась, когда узнала от тебя, что она ходит вместе с тобой на уроки Трелани. Более того, она не пропускает эти занятия. Но разве можно быть в двух местах сразу? Возмутился Гриффиндорец. Можно, тяжело вздохнув, призналась Змейка. Но как? Удивленно уставился на слизеринку Гарри. Когда в середине года ты рассказал, что Гринджер не пропускает ни одного занятия, я решила это проверить. Так что во время рун я отпросилась в больничное крыло и пробралась в кабинет прорицания. Я не помню, чтобы ты хоть раз была в той башне. Значит, я все сделала правильно, усмехнулась девочка. Так вот, Гермиона была и на рунах, и на прорицании. Но, Мерлина ради, как, удивился Гарри. Слушай, Куин потерла переносицу. Это не совсем законно. Но думаю, в случае Гринджер все не так, и МакГонагалл обо всем договорилась. Девочка тяжело вздохнула. Китлин. Парень уже не мог сдержать своего любопытства. Скорее всего, она пользуется маховиком времени. Это довольно древний и опасный артефакт. С его помощью можно перемещаться во времени, но не на слишком большие расстояния. Так она и присутствует на нескольких уроках сразу. Перематывает время назад. Но все эти артефакты находятся под строжайшим контролем Министерства магии. Не представляю, как декан смогла убедить министра, что Гринджер нужен этот артефакт. Пусть даже и для учебы, это не то, чем должны пользоваться дети. Вау, все это звучит крайне нереально, понимаю, но другого варианта я не вижу. Ей это явно не идет на пользу, она не справляется. Еще бы, этот артефакт не предназначен для детей. Но ты же понимаешь, что не можешь с ней об этом говорить. Она в жизни не поверит, что ты сам обо всем догадался. Информации о маховиках времени очень мало, почти вся она в частных библиотеках. Но что мне тогда делать? Ждать. Учебный год скоро закончится, а на каникулах он ей не понадобится. А если она навредит себе за это время еще больше? Парень паниковал. Он искренне переживал за свою подругу и не хотел, чтобы она пострадала. Прости, тут мы оба бессильны. Примечание к части. Буду рада вашим комментариям. Глава 14. Клятва и зелье. Примечание к части. История со стороны Китлин наконец догнала начало событий со стороны Гарри, но окончательно они сойдутся по времени еще не скоро. 9 октября 1993, кабинет Северуса Снипа. Ровно через неделю после разговора с деканом Китлин стояла перед его кабинетом. Девочка немного переживала, все же помощь Снипа для нее была бы не лишней. Она не могла проводить все выходные в замке, а каникул на выполнение ее планов явно не хватило бы, поэтому ей нужен свой человек в Хогвартсе. Китлин сделала глубокий вдох и плавный выдох, а затем постучала. Услышав разрешение войти, девочка толкнула дверь кабинета. В помещении было довольно темно и прохладно. Профессор стоял, облокотившись о стол, и смотрел на вошедшую студентку. Взглядом он указал на первую парту, и Змейка прошла к ней, но садиться не спешила. «Добрый вечер, профессор», — вежливо поздоровалась Китлин. «Добрый, присаживайтесь», — безразлично произнес он, вновь указывая на первую парту. «Если вы не против, я бы предпочла постоять». «Как хотите», — с каменным лицом сказал профессор. «Вы готовы обсудить мое предложение?» Профессор тяжело выдохнул. «Скажу честно, он не успел договорить. Простите, что перебиваю, но вы уверены, что мы можем свободно здесь разговаривать? Я всегда проверяю кабинет. Да и кому нужно устанавливать прослушивающий артефакт в кабинете зельеварения?» Возмутился профессор. «Вы не против?» Спросила Куин, медленно достав палочку. «Да, пожалуйста», — безразлично кивнул он. С ней уже ничему не удивлялся. Этот ребенок поразил его еще неделю назад. Вряд ли Куин способна удивить его еще сильнее. Вот только Китлин бросила диагностирующее заклинание на комнату, и Снейп понял, что не знает такого. Он изумленно смотрел на фиолетовые искры, пролетевшие по комнате. Через минуту в левой части кабинета замигала фиолетовая точка. Мужчина в изумлении раскрыл глаза. Змейка подошла к светящейся искре и, подставив стул, сняла со стены артефакт. Куин снова вскинула палочку и вернулась к профессору. «Давно я такие артефакты не видела. Они накопительные и не проявляются большинством диагностирующих чар, но из-за этого не передают информацию на принимающий артефакт. Чтобы получить все, что на нем записано, нужно прийти и вручную перенести запись на воспроизводящий артефакт», — пояснила Китлин. «Откуда такая осведомленность?» удивился Снейп. «Моя семья в свое время построила целую империю в Европе благодаря артефакторике. Я в этом не так талантлива, как мои предки, но немного разбираюсь». «Немного?» – удивленно вскинул бровь Снейп. «Данная наука весьма запущена в наше время. Как давно ваша семья занималась этим? Они и сейчас занимаются, просто не так активно и открыто», – пожала плечами девочка. «Почему? Ваша семья могла бы многого достичь, имея такие таланты». От преподавателя не ускользнул грустный взгляд и тяжелый выдох студентки. «Все, что нужно, у нас есть», – уклончиво ответила студентка. «Так что по поводу моего предложения, артефакт я отключила, можем говорить спокойно. Что ж, честно говоря, ваше предложение меня заинтересовало. Вы верно сказали, терять мне нечего. И если вы действительно можете мне помочь хотя бы с непреложным обетом, это уже будет прекрасным результатом», – ответил профессор. «Чувствую, что сейчас будет, но я не собираюсь избавиться от одного непреложного обета и при этом обзавестись другим», – Зельевар поставил свое условие, это было очевидно. «Ясно, но вы же понимаете, что работая вместе, мы не сможем провернуть все так, чтобы вы не узнали моих секретов, так же, как и тайн моей семьи. Этого я допустить не могу. Тогда мы в тупике», – сделал вывод Снейп. «А если я предложу вам выход, мы не будем заключать клятвы, ограничивающие вашу свободу, но они будут защищать мои интересы и секреты», — Зельевар задумался и через несколько минут ответил. «Хорошо, думаю, мне это подойдет. Тогда мы отправимся ко мне домой. Там я смогу поработать с вашей клятвой директору, а отец засвидетельствует вашу клятву мне. Вы не хотите для начала обсудить это с семьей? Нет, это не требуется. Что ж, ладно. Когда вы хотите это сделать?» «Сейчас», — уверенно произнесла Куин. «Вы хотите прямо сейчас покинуть территорию замка и отправиться к вам домой?» — удивился профессор. «Верно, я почти уверена, что мы управимся за ночь», — утвердительно кивнула девочка. «Меня больше волнует не это. Как вы собираетесь незаметно покинуть территорию школы? Это не важно. Главное, чтобы ничего не держало вас сегодня в школе». Куин вопросительно взглянула на Снейпа. «Я не на дежурстве, так что свободно могу покинуть замок», — ответил Зельевар. «В таком случае, встретимся через час за территорией Хаксмида», — девочка хлопнула в ладоши и, улыбнувшись, направилась в сторону выхода. 9 октября 1993 Куин Мэннер, графство Линкольншир, Англия. Портключ выкинул двух слизеринцев в прихожей Куин Мэннера. Профессор быстро оглядел помещение и обратил внимание, что дом весьма просторный и светлый, что не могло не привлекать его. Несмотря на то, что Снейп носил исключительно темную одежду и жил в подземелье, в интерьере он предпочитал светлые тона. «Добро пожаловать в Куин Мэннер. Позвольте представиться. Джейсон Куин». По белой мраморной лестнице спускался 40-летний мужчина. Светлые короткостриженные волосы, густая растительность на лице, шикарный темный костюм и черная трость с вырезанными на ней рунами. Все это производило впечатление статного и влиятельного волшебника. Он вежливо протянул руку профессору. «Северус Снейп, профессор зельеварения и декан факультета Слизерин». Профессор пожал руку в ответ. «А да, моя дочь много о вас рассказывала. Давайте пройдем в лабораторию. Насколько я понимаю, у вас не так много времени, вам ведь нужно успеть вернуться до завтрака». «Ты прав, пап, нам стоит поторопиться, но твоя помощь мне тоже понадобится», — сказала Китлин, когда они уже спускались по лестнице. «Помощь нужна на протяжении всего ритуала?» — поинтересовался Джей. «Нет, лишь ближе к утру для того, чтобы засвидетельствовать клятву», — весьма непринужденно ответила девочка. «Мама в порядке?» «Да, она слегка перетрудилась сегодня в саду. Там привезли какие-то новые экзотические цветы, и она провозилась с ними весь день, так что я не стал ее будить», — ответил мужчина. «Дорогая, ты уверена в том, что хочешь сделать?» — спросил он перед большой дубовой дверью. «Да, пап, не переживай», — Китлин улыбнулась и скрылась за дверью. «Прошу меня простить за этот вопрос, но почему вы так спокойно ко всему этому относитесь?» — спросил Снейп, оставшись с мистером Куином наедине. «Моя дочь умна и безумно самостоятельна, а еще проще ей не мешать, нежели пытаться остановить», — мужчина усмехнулся. «Мы весьма странная семья и уже много поколений ведем достаточно скрытный образ жизни, так что вы уж простите, но без клятвы о неразглашении местонахождения этого места вы не уйдете из Куин Мэннера». «Я понимаю, можете не переживать об этом», — Снейп кивнул и вошел в лабораторию. Это была просторная комната с полками, забитыми зельями, ингредиентами для них, артефактами и множеством книг и фолиантов. Она была хорошо освещена, а на стенах во многих местах были выбиты руны. Почти у самой стены, напротив входа, находился высокий каменный стол, на котором лежали какие-то неизвестные снипу артефакты и старинные пергаменты. «Это моя личная лаборатория. Тут я могу спокойно экспериментировать, а отец не будет переживать, что я взорву его мастерскую», — девочка рассмеялась. «Присаживайтесь». Рядом со столом стоял высокий стул со спинкой. Снип выдвинул его и уселся. «Для начала мне нужно изучить вашу клятву, чтобы понять, какой ритуал для ее расторжения нам больше всего подойдет. Объясните, почему вы так уверены, что сможете мне помочь?» — спросил Снейп, наблюдая за тем, как его студентка надевала на запястье какие-то браслеты, странные очки с несколькими маленькими дополнительными поднятыми вверх стеклами и рунами на оправе. «Потому что уже делала такое и не раз видела», — ответила она, то опуская, то поднимая стекла. «Тогда почему никто об этом никогда не слышал? Почему никто направо и налево не снимает непреложные обеты?» Девочка тяжело выдохнула. «Наденьте это, мне нужно рассмотреть рунную вязь на вашем запястье», — она протянула ему браслет. «Давайте я посмотрю, а потом все вам объясню. Ну, или почти все». Профессор надел на правую руку браслет, чуть выше запястья, и протянул руку студентке. Она мягко коснулась запястья профессора, однако с ней все равно невольно вздрогнул. Девочка внимательно что-то рассматривала на руке. Она то поднимала, то опускала дополнительные стекла на очках и что-то передвигала на своих браслетах. Снейп сидел без движения и терпеливо выносил все манипуляции змейки. Через час Китлин тяжело вздохнула, выпустила руку профессора и сняла очки. Дело в том, что далеко не все клятвы можно снять. Обычно, непреложный обет – это двусторонняя клятва. Вы что-то обещаете человеку, клятва завязывается на вас двоих. Но опять-таки условия составления клятвы всегда разные. Например, бывает, что вы клянетесь, но человек ничего не обещает вам взамен. В таком случае, снять обет нереально. Бывает, что вы даете клятву и вам также что-то обещают взамен. Вот тогда с расторжением клятвы можно работать. Есть еще куча разных условий, но с вашего позволения, я не стану перечислять их все. Хорошо. «Какой же у меня вариант?» – спросил Снейп. «У вас последний вариант. Вы поклялись, вам пообещали. Но дело в том, что клятва безумно мудреная. Директор пообещал спасти вашу подругу, но этого не произошло. Значит, клятва уже нарушена, и так как вы сами сильно намудрили с формулировкой, с вашей стороны она тоже неправильная. Дамблдор не умер бы от нарушения клятвы в любом случае, ведь с его стороны это было, скорее, просто обещание. Но то, что он не спас Лили, очень нам поможет», — Снейп дернулся. «Ой, простите, я не имела в виду, что ее смерть — это хорошо, я просто...» «Не утруждайте себя, я понял, что вы хотели сказать. Хорошо. Проще говоря, вы очень сильно намудрили с клятвой, видимо, на эмоциях. Вы наобещали столько всего, что когда обещание со стороны директора не было выполнено, ваша часть клятвы вступила в конфликт с вашей магией. Если честно, я не уверен, что понял то, что вы пытаетесь донести», — честно признался Снейп. «Простите, это слишком сложно объяснить. Такие вещи нужно просто чувствовать. Все, что вам из этого нужно понять, директор нарушил свою часть сделки, теперь вы тоже не обязаны выполнять свою. И это работает только потому, что Дамблдор тоже дал мне обещание. Да, может, он и не хотел этого делать, но сама магия закрепила его обещание. Именно это вас и спасло. По какой-то странной причине, скорее всего, в этом виновата именно ваша формулировка. Непреложный обет мог вступить в полную силу лишь после того, как Дамблдор выполнил бы свое обещание. А так как он не выполнил свою часть, то и моя клятва вроде есть, а вроде и нет. Я правильно понял? Да. Вы можете не слушаться директора и даже пойти против него. Это вас не убьет, но будет сильно бить по здоровью и магии. Короче, я бы вам в любом случае посоветовала избавиться от обета. Девочка вопросительно посмотрела на преподавателя. Что для этого нужно? От вас только согласие и терпение, это не быстрый процесс. Хорошо, действуйте. Девушка несколько часов копалась в старых пергаментах. Нужный ритуал она нашла достаточно быстро, но необходимо было четко следовать инструкциям. Поэтому Куин постоянно возвращалась к пергаменту, сверяясь с ним. Она несколько часов водила палочкой над вязкой рун на запястье профессора. Раз в час Снейпу необходимо было пить разные зелья на его крови, что не очень радовало профессора, потому что готовил их не он. Но мужчина, сжав зубы, пил все, что змейка ему давала. Профессор Снейп понятия не имел, сколько времени они провели в этой лаборатории. Здесь не было ни окон, ни часов. Мужчина понимал, что времени прошло много, но никаких изменений не ощущал. Но после того, как девочка в течение долгого времени что-то шептала себе под нос, мужчина почувствовал жжение на запястье. Куин закончила выполнять различные манипуляции палочкой над запястьем, и Снейп схватился за него, почувствовав дикую боль. Он со всей силы сжал зубы и прикрыл глаза. Профессор не произнес ни единого звука и стоически терпел боль от разрушения связки рун. «Вы в порядке?» – спросила Кейтлин, когда заметила, что боль начала отпускать профессора. «Бывало и хуже», – ответил он, выпрямившись. «Не сомневаюсь», – кивнула змейка, вновь вскинув палочку над запястьем. «Вышло, да, непреложного обета больше нет. Как минимум от одного идиота вы свободны», – рассмеявшись, заметила девочка. «И как я могу это проверить?» Поинтересовался Снейп. «Можете послать директора в далекие дали», Кейтлин рассмеялась. «Ладно, дурацкая шутка. Наденьте мои очки и посмотрите на свою руку». Зельевар кивнул и надел предложенную вещь. Взглянув на запястье, мужчина не увидел ничего, рука была абсолютно чистой. Он счастливо выдохнул, на его лице даже появилось подобие улыбки. «Вы же и так чувствуете, что его больше нет?» «Да, просто хотел еще раз убедиться. Что ж, думаю, теперь я должен дать вам клятву». Снейп вопросительно взглянул на змейку. «Дайте мне час перерыва, пожалуйста. Даже если вам показалось, что для меня все это было легко, то в действительности это не так. Выглядело все действительно довольно просто». Профессор неопределенно пожал плечами. «Это довольно темный ритуал, и о нем мало кому известно». Девочка присела на табурет. «Несс». В комнате появился домовой эльф в бежевой накидке и с гербом семьи Куин на нем. Девочка попросила его принести им чай и что-нибудь перекусить. Несс во мгновение исчез и вернулся с подносом с едой. «Несс, скажи, пожалуйста, сколько сейчас времени?» 6 утра, мисс Куин. Разбуди моего отца через полчаса, пожалуйста», вежливо попросила Кейтлин эльфа. «Будет сделано, мисс Куин». Эльф откланялся и с негромким хлопком исчез из лаборатории. «Я, кажется, должен вам еще кое-что», произнес профессор, поставив кружку с чаем на стол и потянувшись в карман мантии. «О чем вы?» – непонимающе спросила волшебница. «Вы просили меня кое-что вам приготовить неделю назад», – произнес Снейп, поставив на стол флакон с зельем. «Ау, верно. Простите, с этим ритуалом все остальное абсолютно вылетело из головы. Спасибо». Девочка забрала флакон и положила в карман. «Так и не расскажете, для кого это?» «Нет, простите, но могу заверить вас, что вам это никак не навредит». Они просидели в лаборатории за легким и непринужденным разговором, попивая чай следующие полчаса. Закончив с закусками, они направились в сторону гостиной на втором этаже. Там уже сидел мистер Куин на большом зеленом диване. Заметив вошедших в гостиную змеек, он с помощью трости медленно поднялся и улыбнулся им. «Как я понимаю, все прошло удачно». «Да, папа, все прошло отлично», улыбнулась змейка и подошла к отцу. «Ты в порядке? Может, стоит заключить клятву завтра или хотя бы вечером?» Нахмурился глава дома, заметив усталость на лице своей дочери. «Все хорошо, правда. Да, ритуал непростой, но могу тебя заверить, что мне хватит сил на заключение клятвы». Мужчина кивнул дочери и перевел взгляд на профессора, намекая на то, что они могут начинать. Как и обещала мисс Куин, формулировка клятвы была составлена так, что не ограничивало свободу действий профессора. Клятва лишь защищала секреты семьи Куин. Профессор не мог рассказывать посторонним о местоположении домов семьи, не мог вредить им и рассказывать о чем-либо, что происходило на территории их имения. Взамен девочка пообещала поддержку и помощь, в том числе и с меткой на левом предплечье профессора. Они оба понимали, что с последним вряд ли что-то получится. Но как бы странно это ни звучало, за столь короткое время они нашли общий язык. Ко всему прочему, они оба осознавали пользу от их будущего сотрудничества. Мистер Куин вручил профессору портключ, который в любой момент мог перенести его в Куин Мэннер. После этого Зельевар откланялся и, воспользовавшись артефактом, покинул дом. Девочка же решила задержаться в Мэннере, и как только с ней исчез, Кейтлин рухнула на пол. 30 октября 1993. Хогвартс. Почти месяц Кейтлин Куин не влипала ни в какие истории и даже почти начала жить нормальной жизнью. Она часто заходила к декану своего факультета. Они пили чай и обсуждали различные зелья. Слизеринцы не говорили о том, что произошло в начале месяца. Снейп прикрывал Кейтлин перед учителями, когда та зачитывалась в неизвестных ему местах или покидала замок. Директор не интересовался жизнью новой змейки, что не могло не радовать Куин. С однокурсниками все тоже было хорошо. С соседками по комнате она даже смогла подружиться, до звания лучших подруг было далеко, но отношения значительно потеплели. Малфой частенько выводил Кейтлин из себя, но она упорно старалась игнорировать это чувство. Девочка прекрасно видела, что Драко лишь выпендривается влиянием своего отца, а при этом сам ничего из себя не представлял. Оценки парня явно говорили о том, что ему стоит больше уделять внимание учебе, а не дракам с Поттером. В конце октября было полнолуние, нехотя девушка покинула территорию замка. Она не горела желанием снова копаться в памяти оборотня, но информацию заполучить очень хотелось. Как и в прошлый раз, Кейтлин скрылась недалеко от визжащей хижины за деревьями и ожидала восхода луны. В этот раз все прошло не так плохо, как в сентябре. Так как 30 октября выпало на субботу, Кейтлин решила не возвращаться в замок, а привести себя в порядок дома. Она добралась до окраины Хаксмида и, воспользовавшись порт-ключом, перенеслась в Куин Мэннер. «Ты уверена, что сможешь провернуть то, что задумала?» — спросил ее Джей, как только девочка пришла в себя. «Считаешь, это слишком сложный план? Мне кажется, что лезть к парню, за которым так пристально следит директор, очень глупо. Но...» — протянула змейка. «Но с другой стороны...» Если ты права и парня с самого детства накачали зельями и не сняли детские блоки на магию, это слишком жестоко по отношению к ребенку. Допустим, ты сможешь вывести зелья из его организма, но как ты собираешься снимать ограничители? Спросил Джей, после чего сделал глоток кофе. В школе, никак. Может быть, это получится сделать летом, когда директор не будет так пристально следить за Поттером. При условии, что парень доверится тебе, вскинул бровь мужчина. Ты не забыла, на каком факультете учишься и как он относится к змейкам? Ага, девочка тяжело выдохнула. Я просто надеюсь, что он так туп только из-за зелий. Что ж, остановить тебя я вряд ли смогу, так что действуй. Но будь осторожна. Конечно, не переживай. Я буду осторожна, Кейтлин кивнула. Не хочешь попросить с ней по помощи? Нет, хочу как можно дольше не посвящать его в мои планы относительно Поттера. Его мать была лучшей подругой Снейпа. Не представляю, что он может выкинуть, если узнает, что делают с парнем. Да и Поттер не потерпит его присутствия. Не понимаю, как так получилось, но они терпеть друг друга не могут. Интересная ситуация, усмехнулся Джей. Надеюсь, у тебя все получится. 4 ноября 1993 Хогвартс. Кейтлин прекрасно знала, что Поттер часто гуляет по замку под мантией-невидимкой. Первый раз ее это очень удивило. Прогуливаясь по коридорам школы, девочка никак не могла ожидать, что услышит чьи-то шаги, но при этом никого не увидит. Змейку это сильно удивило. Она проследила за ночным нарушителем школьных правил. Как оказалось, неизвестный проживал в Гриффиндорской башне. После этого она часто натыкалась на Гриффиндорца и спустя какое-то время смогла вычислить, что это Поттер. Всего на мгновение мантия сползла с ученика, и девочка увидела знаменитый шрам, ей этого хватило.